Глава 60. Сказание казака Ивана Рязанца, служившего у литовцев, который поведал о том, как преподобные Сергий и Никон помогают своей обители. Некто, служивший в одном из казачьих полков по имени Иван Рязанец, рассказал о том, как явились им чудотворцы Сергий и Никон. Случилось это за день до того, как было видение пономарю Иринарху. В то время казаки воевали против святой обители вместе с врагами и видели это явление не двое или трое, но многие из них. Видели они своими глазами, как вдоль стен по галерее ходили два старца с седыми бородами, со светозарными ликами. У одного, — рассказывал Иван Рязанец, — было золотое кадило, над кадилом животворящий крест, и он кадил свою обитель и осенял честным животворящим крестом стены крепости. Другой держал в правой руке крапила, а в левой — чашу, и крапил святой водой крепостные стены и все прочее в обители. При этом они пели тропарь «Спаси, Господи, люди Твоя» и «Кандак, вознесыся». Оба до конца. Потом преподобный повернулся к нашим полкам и сказал гневным голосом: «О, окаянные законопреступники! Зачем собрались вы разорить дом Пресвятой Троицы, осквернить в нем Божьи церкви и погубить всех христиан? Не даст вам Господь покорить свой удел». От лица же преподобного сиял неизреченный свет, словно палящий огонь. Наши окаянные казаки и литовцы стреляли по старцам из луков, но стрелы, отскакивая от них, возвращались обратно и многих ранили. Так что множество людей из наших полков, раненых этими стрелами, умерло. И это дополнительное свидетельство о чуде. Так прославляет Бог своих угодников.